он стал одним из самых эксцентричных кандидатов в избирательной кампании 1976 года. Но республиканцу Гаррисону Фишеру, равно как и его сопернику, демократу Дэвиду Боузу, от этого не легче, поскольку, по данным опроса общественного мнения, Грег Стилсон опережает их с приличным отрывом. С подробностями Джордж Герман. «Кто такой Стилсон?» — спросил Джонни. Чатсворт рассмеялся. «Сейчас увидите. Чумной, как мартовский заяц». Но трезво мыслящие избиратели третьего округа, сдается мне, пошлют его в ноябре в Вашингтон. Разве только он грохнется оземь и забьется в судорогах. Лично я не исключаю такой вариант. На экране возник смазливый молодой человек в белой сорочке. Он стоял на помосте, задрапированном звездно-полосатой материей, и обращался к небольшой толпе на автомобильной стоянке при супермаркете. Молодой человек вовсю уламывал слушателей, которые, судя по их лицам, смертельно скучали. За кадром послышался голос Джорджа Германа. «Это Дэвид Боуз, кандидат от демократов, жертвенный агнец, по мнению некоторых». Боуз настроился на трудную борьбу, поскольку третий округ Нью-Гэмпшира никогда не тяготел к демократам даже во времена громкой победы ЛБДЖ в 64 году. Боуз ждал соперничества со стороны вот этого человека. На экране появился мужчина лет 65. Он держал застольную речь перед солидной публикой. Те, которым предстояло субсидировать его избирательную кампанию, имели вид людей благообразных, склонных к ожирению, страдающих легкими запорами, не иначе как бизнесмены присвоили себе монопольное право так выглядеть по причине своей принадлежности к великой старой партии. «Перед вами Гаррисон Фишер», — комментировал Герман. Избиратели третьего округа посылали его в Вашингтон каждые 2 года, начиная с 60-го. Он заметная фигура в Палате представителей, член 5 комиссий и председатель комитета по озеленению и ирригации. Ожидалось, что он свалит юного Дэвида Боуза одной левой, однако ни Фишер, ни Боуз не приняли в расчет темную карту в колоде. А вот и она. Кадр сменился. «О, Господи!» — сказала Джонни. И Чатсворт разразился хохотом и захлопал себя поляшком. «Вы бы пошли за таким!» Ничего от апатии, наблюдавшейся на стоянке при супермаркете. Ничего от благодушия, царившего в гранитном зале отеля «Хилтон» в Портсмуте. Грег Стилсон стоял на возвышении при уезде в родной Риджуэй. За его спиной высилась статуя американский солдат с автоматом в руках и в берете, надвинутом на глаза. Перегороженную улицу запрудила беснующаяся толпа, преимущественно молодежь. На Стилсоне были выленившие джинсы и армейская рубашка с 2 нагрудными карманами, на одном вышито «Даешь мирную передышку», на другом «Вдарим по яблочному пирогу». На голове массивная каска строителя-монтажника, лихо сдвинутая на затылок, на ней зеленая экологическая эмблема. Под боком у Стилсона стояла тележка из нержавейки, из динамиков несся голос Джона Денвера, певшего «Я, слава богу, деревенский парень». «Зачем ему тележка?» — спросила Джонни. «Увидите», — сказал Роджер, продолжая ухмыляться. А Герман говорил: «Темную карту зовут Грегори Аммос Стилсон, 43 года, бывший коммивояжер при библейском обществе «Американский праведный путь», бывший маляр, а также продавец дождя в Оклахоме, где он вырос». «Продавец дождя?» — повторил и Джонни в растерянности. «О, это один из гвоздей его предвыборной программы», — заметил Роджер. «Если мы его изберем, у нас с дождем не будет никаких проблем». Джордж Герман продолжал. «Политическая платформа Стилсона, скажем прямо, отличается свежестью». Джон Денвер закончил песню воплем, который толпа радостно подхватила, и тут заговорил Стилсон, голос его гремел, усиленный мощными динамиками. Уж этот человек знал, как овладеть аудиторией. Его голос заставил Джонни поежиться. Было в нем что-то истеричное, властное, берущее за горло, что-то кликушеское. Оратор брызгал слюной. «Что мы будем делать в Вашингтоне? На кой он нам, Вашингтон?» — бушевал Стилсон. «Какая вы, спросите, у нас платформа?» «Наша платформа — это 5 лозунгов, друзья мои, 5 боевых лозунгов. Какие?» — спрашиваете. «Я вам скажу. Первый — вышвырнем всех брехунов!» Рев одобрения пронесся над толпой. Кто-то пригоршнями бросал в воздух конфетти, кто-то завопил. «Гип-гип, ура!» — Стилсон подался вперед. «А хотите знать, друзья мои, зачем я надел каску? Я вам отвечу. Когда вы пошлете меня в Вашингтон, я их всех протараню в этой каске. Я пойду на них вот так». К изумлению Джонни Стилсон наклонил по бычьи голову и принялся раскачивать помост, издавая при этом пронзительный воинственный клич. Роджер Чатсворт просто-таки обмяк в кресле, зайдясь в приступе хохота. Толпа обезумела. Стилсон снова выпрямился во весь рост, снял с головы каску и швырнул ее в толпу. Тотчас же вокруг нее началась свалка. «Второй лозунг!» — вопил Стилсон в микрофон. «Мы вышвырнем из правительства любого, от короля до пешки, кто балуется в постели с разными девочками. У них есть законные жены, мы не позволим им брать налогоплательщиков за вымя». «Что он сказал?» — спросил Джонни, моргая. «Это еще цветочки», — ответил Роджер. Он смахнул слезы и вновь зашелся в припадке смеха. Джонни пожалел, что не может разделить его веселье. «Третий лозунг», — кривел Стилсон. «Мы запустим все эти выхлопные газы в космос, соберем их в пластиковые пакеты, в кожаные мешки и запулим их на Марс, на Юпитер, на кольца Сатурна. У нас будет чистый воздух, у нас будет чистая вода, и все это у нас будет через полгода». Толпа обезумела от восторга. Джонни заметил, что многие, как и Роджер Чатсворт, буквально лопаются от смеха. «Четвертый лозунг. Даешь волю газа и нефти. Хватит играть в бирюльки с этими арабами, пора взяться за дело. Мы не допустим, чтобы старики в Нью-Гэмпшире превращались в эскимо на палочке, как это было прошлой зимой». Последние его слова вызвали бурю одобрения. Прошлой зимой в Портсмуте пожилая женщина, у которой отключили газ за неуплату, замерзла насмерть в своей квартире на 3-м этаже. «У нас рука крепкая, друзья мои, и нам это по силам. Или есть здесь такие, кто в этом сомневается?» «Нету!» — ревела в ответ толпа. «Тогда последний лозунг», — сказал Стилсон и подошел к тележке. Он откинул крышку, и из-под нее повалили клубы пара. «Горячие сосиски!» Он запустил обе руки в тележку и стал выхватывать оттуда пригоршнями сосиски и швырять их толпе. Сосиски летели во все стороны. Каждому мужчине, женщине и ребенку в Америке. «Горячие сосиски!» Запомните, когда Грег Стилсон окажется в палате представителей, вы сможете сказать: «Горячие сосиски! Наконец-то кто-то позаботился об этом!» Теперь на экране телевизора команда длинноволосых юнцов, напоминавшая хиповую рок-группу, разбирала помост. Еще трое убирали мусор, оставленный толпой. Джордж Герман говорил напоследок. Кандидат от демократов Дэвид Боус назвал Стилсона шутом гороховым, который пытается вставлять палки в колеса демократическим преобразованием. Гаррисон Фишер выразился резче. Он считает Стилсона циничным ярмарочным торгашом, превращающим свободные выборы в дешевый балаган. В своих публичных выступлениях он именует независимого кандидата Стилсона не иначе как первым и последним членом американской партии горячих сосисок. Однако факт остается фактом. По данным опроса, проведенного нашей телекомпанией в третьем избирательном округе Нью-Гэмпшира, за Дэвида Боуза собираются голосовать 20% избирателей, за Гаррисона Фишера 26%. А за пробивающегося в одиночку Грега Стилсона целых 42%. Конечно, до выборов еще далеко, и все может измениться, но на сегодняшний день Грег Стилсон сумел завоевать, если не умы, то сердца избирателей третьего округа в Нью-Гэмпшире. И тут и Джордж Герман поднял руку, в руке была сосиска. Он откусил добрую половину и закончил. Комментировал Джордж Герман, отдел новостей CBS, Риджуэй, Нью-Гэмпшир. На экране вновь появился Уолтер Кронкайт. «Горячие сосиски», — сказал он и хмыкнул. «Вот так обстоят дела». Джонни встал и выключил телевизор. «Просто не верится», — сказал он. «Неужели этот тип и вправду баллотируется в палату представителей? Это не розыгрыш?» «Розыгрыш или нет, это как посмотреть», — усмехнулся Роджер. «Во всяком случае, он выставил свою кандидатуру. Сам я республиканец до мозга костей, но должен признаться, этот парень мне чем-то по душе. Представляете, он нанял полдюжины бывших головорезов-мотоциклистов для своей охраны. Настоящие железные всадники. Это, конечно, не ангелы смерти, но подозреваю, что за ними тоже немало грешков. Говорят, Стилсон перевоспитал их. Шпана на мотоциклах в качестве личной охраны. Час от часу не легче, — подумала Джонни. Такая же шпана на мотоциклах обеспечивала безопасность во время бесплатного концерта ансамбля Rolling Stones в калифорнийском городе Алтамонте. И ничего хорошего из этой затеи не вышло. И что же, никому нет дела до моторизованной шайки бандитов? Не совсем так. Пока они ведут себя прилично. За Стилсоном в Риджуэй давно закрепилась репутация человека, умеющего работать с трудными подростками. Джонни недоверчиво хмыкнул. «Вы видели его?» — сказал Роджер, показывая на экран. «Это клоун. Такой он вытворяет каждый раз, швыряет каску в толпу. Я думаю, он этих касок раскидал добрую сотню, раздает сосиски. Да, он клоун. Ну и что? А может, людям нужна время от времени такая вот комическая разрядка? У нас перебои с нефтью, инфляция выходит из-под контроля, налоги придавили рядового американца как никогда. И ко всему мы, похоже, собираемся сделать президентом арахисового пустозвона из Джорджии. Вот и люди и хотят посмеяться разок-другой, а пуще того хотят показать нос политическим заправилам, которые не могут решить ни одну проблему. Стилсон безобиден. «Ну да, он ведь метит в космос», — заметил Джонни, и оба засмеялись.